Ницше и Горький. Вопрос о ницшеанстве раннего и не только раннего Горького весьма сложен. Легко заметить, что и в более поздних произведениях он не забывал о Ницше. Например, название самого известного цикла горьковской публицистики «Несвоевременные мысли» заставляет вспомнить о несвоевременных размышлениях, в другом переводе «Несвоевременные мысли» Ницше. В архиве Горького хранится любопытное письмо Саяпина, внука сектанта Ивана Антоновича Саяпина, описанного в очерке Успенского «Несколько часов среди сектантов». Саяпин, внимательно изучавший русских сектантов, находил в их учениях сходство с философией Ницше. Все здесь ткалось чувством трагедии. Чтобы как-нибудь объяснить себе эти жизненные иероглифы, я стал буквально изучать книгу Ницше «Происхождение трагедии из духа музыки». Читал я все, что могло мне попасться под руки в этом направлении, и, наконец, убеждение окрепло. Да, дух русской музыки, живущий в славянской душе, творит неписанную трагедию, которую люди разыгрывают самым идеальным образом, не думая о том, что они играют. Не исключено, что молодой Горький читал Ницше аналогичным образом. Чтобы как-то объяснить события русской жизни, он обращался к мировой философии и находил в ней то, что наиболее отвечало его собственным, уже сформировавшимся впечатлениям и мыслям. В переписке Горького и в его статьях можно заметить, что при довольно частых упоминаниях Ницше, около 40 раз, его отзывы о нем были либо сдержанными, либо критическими. Единственным исключением является письмо к Волынскому от 1897 года, где Горький признается: «И Ницше, насколько я его знаю, нравится мне, ибо демократ по рождению и чувству. Я очень хорошо вижу, что демократизм губит жизнь и будет победой не Христа, как думают иные, а брюха». Но Ницше никак не мог желать победы Христа, поскольку был ярым врагом христианства. Гораздо точнее Горький отозвался о Ницше в письме к князю Мирскому от 8 апреля 1934 года. «Ницше вы зачислили в декаденты, но это очень спорно. Ницше проповедовал здоровье». Если вспомнить, что вернувшийся к тому времени в СССР Горький тоже проповедовал здоровье как идеал советской молодежи, то это высказывание приобретает особый смысл. В то же время в цитированном письме к Волынскому чувствуется желание молодого Горького подыграть настроению автора книги «Русские критики» и статей об итальянском возрождении, о которых, собственно, и идет в письме разговор. Это его, Волынского, идеи пересказывает Горький, пользуясь именем Ницше как языком своей эпохи. В 1897-1898 годах Горький сотрудничал в «Северном вестнике» Волынского и искал с ним общий язык. В целом, ранние отзывы Горького о Ницше можно считать умеренно положительными. Он высоко ценил его бунтарство, протест против буржуазной культуры и весьма низко ставил его социальную проповедь. Но сдержанность, с которой Горький отзывался о Ницше вплоть до конца 20-х годов, не исключает возможности высокого, но скрываемого интереса к нему. На отношение Горького к вопросу о Ницше могла повлиять шумная кампания в критике вокруг его первых вещей. В статьях Михайловского, Скобичевского, Меньшикова, Короленко и других ницшеанство писателя было подвергнуто резкой критике. В ницшеанстве его обвинил Лев Толстой. Все это не могло не повлиять на Горького. Он не мог чувствовать себя свободно, когда публично высказывался о Ницше. В 1906 году, впервые оказавшись за границей, Горький получил письменное приглашение сестры уже покойного Ницше, Элизабет. Фюрстер Ницше, Веймар, 12 мая 1906 года. «Милостивый государь, мне приходилось слышать от Вандервельде и графа Кесслера, что вы уважаете и цените моего брата и хотели бы посетить последнее место жительства покойного. Позвольте вам сказать, что и вы, и ваша супруга для меня исключительно желанные гости. Я от души радуюсь принять вас, о которых слышала восторженные отзывы от своих друзей, в архиве Ницше и познакомиться с вами лично. На днях мне придется уехать, но к 17 мая я вернусь. Прошу принять и передать также вашей супруге мой искренний привет. Ваша Элизабет Ферстер Ницше. Имя бельгийского социал-демократа Эмиля Вандервельда позволяет оценить всю сложность и запутанность вопроса о ницшеанстве Горького. В начале века социализм и ницшеанство еще не враждуют, но часто идут рука об руку. Недаром в это время о ницшеанстве Горького под знаком «плюс» писала и марксистская критика, скажем, Луначарский. Мысль о браке Ницше и социализма носилась в воздухе и заражала многие умы и сердца. Так в письме к Пятницкому в 1908 году Горький писал о поэте Рихарде Демеле, творчеством которого увлекался в это время. «Это, по его мнению, лучший поэт немцев, ученик Ницше и крайний индивидуалист, но главная его заслуга в том, что он, как Эверхарн, передвинулся от индивидуализма к социализму». В январе 1930 года Горький получил письмо от немецкого поэта Вальтера Гильдебранда. Оно весьма точно отражает начало кризиса этой идеи. «Признаешь водовороты Ницше и в то же время являешься коммунистом. С другой стороны, ты коммунист, на которого Ницше смотрит с презрением. Я почитаю Райнера Мария Рильке, этого большого одинокого человека, ушедшего в себя, и в то же время я чувствую сродство и единомыслие с вами». Но отношение Горького к Ницше в это время было уже резко отрицательным. В статьях о мещанстве 1929 году, о старом и новом человеке 1932 году, о солдатских идеях в том же году, беседы с молодыми 1934 года, пролетарский гуманизм 1934 года и других, он проклял Ницше как предтечу нацизма. Именно Горький стал главным проводником этого мифа в СССР. Впрочем, в эти годы значительная часть интеллектуальной Европы, Роман Ролан, Томас Манн и другие, напуганная фашизмом, отвернулась от своего прежнего кумира. Интересно, что именно в это время современники отмечали внешнее сходство Ницше и Горького. Ольга Форш в статье «Портреты Горького» писала: «Он сейчас очень похож на Ницше. И не только пугающими усами, а более прочно. Может, каким-то внутренним родством, наложившим на их облики общую печать». Загадка этого двойничества, по-видимому, волновала и самого писателя. В повести о тараканах Горький заметил: «Юморист Марк Твен принял в гробу сходство с трагиком Фридрихом Ницше, а умерший Ницше напомнил мне Черногорова, скромного машиниста водокачки на станции «Кривая музга».